Глава 16. Арьергардная операция. Туча стрел, выпущенных из луков туркополами, а это, несомненно, были они, хотя и выставили вперед зеленые штандарты, не позволяла людям из отряда серебряного леопарда сразу разобраться, что же происходит на Иерусалимской дороге. Удар последовал поздним утром, когда отряды подкрепления отошли от побережья миль на 5. Подвывая и стуча в свои барабаны, сотни мусульман, появившись невесть откуда, обрушились на крестоносцев с голых холмов. Неверно атаковали с обеих сторон Иерусалимской дороги, размахивая штандартами с конскими хвостами, горя желанием поскорее уничтожить эту бредущую в разброд толпу людей, не привыкших еще ступать по суше, измотанных долгим морским переходом. В узкой тесной долине, вымытой зимними потоками воды, которые текли параллельно дороге, подкрепления были задержаны вихрем налетевших сарацинских копьеносцев. Конные стрелки туркополы, неразличимые в тучах пыли, поднятые копытами скакунов, разъезжали свои луки в мечущуюся массу крестоносцев, а те, незнакомые с таким методом ведения боя, пытались сомкнуть свои ряды против преследователей. В конце колонны, все еще с трудом пробивающиеся на восток, сэр Тустен и барон Дрога показывали такое мастерство владения оружием, что новые воины, вдохновившись их примером, с новой силой стали пробиваться к Яффе меж темнолицых всадников, но те продолжали налетать на них, как пчелы на горшок с пивом, нападут, как рой, и тут же уносятся. Хватило бы сил отбиваться от этой мрази до Лидды, а там лотаринцы придут к нам на помощь, — сказал ломбардец своему помощнику. Барон Дрога подозревал, что неспроста противник атакует их только спереди и сзади. На то должны быть причины. Тем не менее, избитая до предела дорога из Яффы вскоре была настолько завалена мертвыми лошадьми и павшими воинами, что дальнейшее продвижение по ней замедлилось до скорости черепашьего шага. Атака особой силы последовала после того, когда хорошо вооруженные конные туркополы графа Льва заменили в нападении сарацин эмира Мусы, а те, понеся потери, откатились в сторону. Но все же малая ширина долины препятствовала эффективным действиям наемников. Туркополы пустили очередной заряд стрел, они, как водится, предпочитали лук копью, когда раздались воинственные клики, и в тыл им ударил отряд Эдмунда. Застигнутый врасплох и к тому же не оценив в тучах пыли величину этого небольшого отряда, мусульмане с испуганными воплями начали отступать к северу, дав таким образом находившимся в тяжелом положении христианам недолгую, но благотворную передышку. Люди сэра Эдмунда незамедлительно присоединились к арьергарду, прекрасно сознавая, что где-то в центре пострадавшей колонны сарацины, должно быть, наносят по ней свои коварные удары. Сэр Тустен, под которым пал его любимый, привезенный из Италии боевой конь, выставив вперед свой щит, возгласил: «Держитесь ради нашего Господа Бога!» И с этим кличем побежал вдоль колонны к центру неутихавшего боя. К счастью, сарацины, вновь появившиеся для атаки на арьергард, не очень-то спешили, задержавшись, чтобы обобрать и обезглавить павших врагов. Дрога бросил быстрый взгляд вдоль Иерусалимской дороги, а затем, подъехав к Эдмунду, положил ему руку на плечо, чтобы привлечь к себе внимание. Перекрикивая неистовый шум боя, который снова достиг наивысшего накала, он прокричал: «Когда мы достигнем узкого места, задержись у тех вот двух скал, Мы остановимся и задержим наступление неверных. Новички смогут побыстрее уйти». Эдмунд, разгоряченный боем, согласно кивнул и, перекрывая свист турецких стрел, отдал железной руке приказ собрать воинов отряда и расставить на новой позиции. Когда появился проем между двумя скалами, он приказал отряду остановиться и образовать двойной заслон перед вспомогательными силами ломбардца. К этому времени половина воинов отряда лишилась лошадей и была вооружена только мечами и щитами, которые не взяли у убитых. И снова надвигались зеленые штандарты, гремели барабаны, пронзительные призывы к Аллаху рвались через клуб пыли. Через плечо англо-норман видел дрога, разъезжавшего из стороны в сторону, который указал подчиненным их место. Эдмунд был поражен, сообразив, что людей расставляют в походную колонну, а не по линии обороны. Но он так и не сумел понять, почему это делается. Неистовые копьеносцы в развивающихся многоцветных накидках с грохотом надвигались на них галопом. При первом же натиске лошадь Эдмунда заржала и отпрянула, потом, задергавшись в судорогах, тяжело рухнула оземь. Высвободив ногу из-под крупа коня, Эдмунд обнажил меч. Вытянутые в тонкую линию воины отряда оказались стиснутыми между двумя скалами. Бились они уверенно, с минуты на минуту ожидая прихода помощи людей ломбардца. Тогда они все вместе начнут медленный отход из этого ада. Железная рука, отчаянно сражавшаяся слева от Эдмунда, бросил быстрый взгляд через окровавленное плечо. «Адово пекло! Эта ломбардская собака бросила нас погибать!» И это было правдой. Вдоль заваленной трупами дороги шел Дрога, удалявшийся вместе с арьергардом своих провансальцев. Чтобы окончательно отрезать горстку воинов, зажатых между двумя огромными валунами, на них накатилась новая волна сарацин, ведомая высоким офицером позолоченной кольчуге. Туркополы графа Льва, казалось, сочли дело своей измены завершенным. Больше в тот день они не появлялись. «Спина к спине!» — проревел Эдмунд. «Он, сэр, изгнанник, по одну сторону, сэр, Арнульфа по другую, повели бой не на жизнь, а на смерть. Позади дрались железная рука, сэр Этельм и сэр Рюрик, их секиры работали с устрашающей быстротой и силой. Отряд выдержал первый яростный натиск, его фланги были прикрыты двумя высокими скалами —